Западное королевство Дроу. Резиденция шестого жреца Великой Тьмы. Одна часть демона спала с того самого момента, как он упал в обморок, имитируя страдания юной магини. Тахир спал, пока его нес на руках младший жрец, спал, когда его положили, пытался спать, когда в спальню вошел золотой жрец. Больше спать не выходило. Со смесью малоприятных чувств демон сквозь полуопущенные ресницы пронаблюдал, как дроу медленно обнажается, как стягивает мантию, нижнюю рубашку, сапоги, штаны. Невольно, чисто по-мужски сравнил размеры, самодовольно хмыкнул про себя, отметив собственное преимущество в данном вопросе, и занервничал, когда распустивший волосы жрец шагнул к постели. Но нервозность лишь усилилась, едва Тейлран произнес: «Ты не спишь, Найрина, это знаешь ты. Это не укрылось и от меня. Как и твоя насмешка при виде моего достоинства. Полагаешь, размер заслуживает неуважения?» «У него не выдающийся», — чисто из вредности сообщил Тахир напарнику. «Вообще, с точки зрения демона, смотреть не на что». «Ну, а с точки зрения дроу?» — заинтересовался Ихар. Ответить Тахир не успел, потому что подошедший вплотную жрец ласково попросил: «Прикоснись». «Все, я отказываюсь в этом участвовать», — запаниковал демон. «Обморок?» — предложил Ихар. В спальне золотого жреца Магиана Сайрен стремительно потеряла сознание. На этот раз искренне и без притворства. Великий Тейлран перевел потрясенный взгляд от девушки на собственное достоинство и не нашел ничего столь ужасного, что могло бы вызвать обморок. Прошел к стене, подошел к зеркалу, посмотрел еще раз. Поразмыслив несколько мгновений, накинул мантию и вышел из спальни. «Все, он ушел», — сообщил Ихар напарнику. «Отвянь, у меня культурный шок». Отказался выходить из несознанки Тахир. «Да ушел же он», — раздраженно повторил Ихар. «Прекрати панику и выбирайся». В спальне золотого жреца Найрина Сайрен медленно открыла глаза, осторожно села на постели, огляделась, увидела дверь. В следующее мгновение дверь открылась, пропуская шестого жреца с вином и двумя бокалами в руках. Девушка затаила дыхание. Тейлран же шумно выдохнул, прищурил глаза и резким движением руки распахнул полы мантии. Оно предстало свету. «Все, я в спасительный обморок», — решил Тахир. Несколько секунд золотой жрец смотрел на девушку, вновь бессознательно лежащую на кровати. Затем тяжело вздохнул, переставил вино и бокалы на полочку у двери и пошел надевать штаны. Он слишком поздно вспомнил, что между невинными и уже познавшими мужчину человеческими женщинами лежит огромная, труднопреодолимая пропасть, которую влюбившемуся Тейлрану только предстоит преодолеть.